Компания Storytel и издательская платформа «RuGram» представляют. Дарья Кузнецова. Эпилог к концу света. Стываль жгущая, маг крови, с тяжелым характером, отчего и страдает. Сначала ее отослали подальше от родных лесов в составе исследовательской миссии, потом местные дикари украли, а потом такое началось, только успевая удивляться. Но Стываль не пропадет. Она способна постоять за себя даже там, где это не нужно. И дикарям поможет, и тайну древней катастрофы, изменившей этот мир, разгадает, и домой вернется, в идеале. Только одна проблема не поддается решению. Чингар, вождь инчиров, который выводит из себя одним своим видом и явно задался целью поломать все планы. Глава первая. Если утро начинается с ржания пары молодых ослов, страшно предположить, чем закончится день. Думая так или почти так, я, на ходу затягивая шнурком косу, беззвучно покинула шатер, чтобы оценить обстановку снаружи. Я даже представить не могла, что с утра пораньше могло вызвать подобный приглушенно-глумливый хохот этих молодчиков, но понимала — ничего хорошего. Тонкое полотнище палатки защищало от дождя и ветра, а вот звуки как будто даже усиливало, так что привлекшие мое внимание весельчаки вполне могли находиться достаточно далеко. Это, прямо скажем, было в их интересах, потому что дурачиться рядом с моим шатром могут только смертники. Особенно если веселье связано со мной или моими вещами. Вся команда знает, что Стываль жгущая, шуток в свой адрес не понимает и быстро напоминает незадачливым весельчакам, почему она гораздо шире известна как стерва злющая. Да и вообще, ссориться с единственным целителем в команде идиотов нет. Как оказалось, желание жить пара матросов утратила не до конца. За моим домом они только прятались, и то лишь потому, что располагался он на краю лагеря, а объект наблюдения находился за пределами последнего. Глянув поверх голов парней, я увидела на поляне аборигена, который пытался собирать не то ягоды, не то какие-то травы. Местные мужчины вообще не отличаются крепким телосложением, особенно в сравнении со своими крупными женщинами, полногрудыми и широкобедрами. Они высокие и тонкие, похожи на вешалки, кажутся забавными и нелепыми. Но что поделать? У аборигенов явный матриархат. Женщины крупнее и сильнее, выполняют всю тяжелую работу, обрабатывают землю, выделывают кожу, а мужчин довольно мало, и они на подхвате. На наш взгляд, конечно, выглядит дико, но они так привыкли. Объектом веселья матросов был совсем еще мальчишка, худенький и невысокий, с всклокоченными, коротко остриженными черными волосами. Видимо, длинные гривы полагались только взрослым. И вот этот долговязый сверчок, состоящий из одних конечностей, двигался как пьяный, то и дело падал, спотыкаясь на ровном месте, тыкался носом в траву, и каждое такое движение сопровождалось взрывом хохота притаившейся парочки. Приглядевшись, я обнаружила и причину неуклюжести мальчишки. Травинки будто сами собой сплетались, ставя ему подножки или дергая за длинную бахрому штанов, а потом распрямлялись и невинно покачивались под налетающим с моря ветерком. Сами собой. Ну да. Я отошла на шаг, оценив композицию. Весельчаки выглядывали на разных уровнях. Один согнулся ниже, придерживаясь за край шатра, второй стоял позади и вытягивал шею, тоже инстинктивно наклонившись и оттопырив зад для равновесия. Выглядело заманчиво. Уши обоих возбужденно подрагивали. Конечно, проигнорировать предложенную мишень я не сумела, и тяжелая коварная подметка сапога впечаталась в филёй со смачным шлепком, придав ускорение. Вскрикнув от неожиданности, один осел повалился вперед, погребая под собой сообщника. «Да я тебе клинок сейчас вза...» Взбешенная жертва моего сапога, перекатившись по земле, подскочила, красноречиво придерживая место удара, и осеклась на полуслове. Лицо его вытянулось и слегка побледнело. «Ардиэль и Обсерваль. Кто бы сомневался?» — нараспев проговорила я, хотя личности весельчаков не вызывали сомнений изначально. «В команде полсотни голов, а таких обиженных умом всего двое. Значит, развлекаемся?» «Стываль, но мы же ничего такого!» — виновато заблеял мелко трясущийся Абель. «Зелёна мать, ну какой все же трус! В Впрочем, оба хороши. Корабль нагрузили ими, кажется, с единственной целью — хоть на короткое время избавить родные леса от этого позора, сопроводив сие действо благородной формулировкой, чтобы возмужали и набрались мудрости в полном опасности и странствии. Вопрос, чем провинились все остальные члены экипажа, конечно, остался без ответа. Как, впрочем, и в случае со мной. Но я хоть пользу приношу. «Скучаем, значит?» — продолжила я прежним сладким голосом и потянула из ножен клинок. «Ну так я сейчас развеселю». «Оружие к бою, помет бездны!» «Стываль, но мы безоружны», — поддержал приятеля Одель. «Это ваши проблемы. С ребенком справились? Молодцы!» — похвалила я, доставая одного из балбесов клинком плашмя. Теперь за задницу держались оба. «Самое время подобрать противника посложнее и показать свою мощь женщине. Ну же, дохлятина, вы же сильные маги, травой повелеваете». Гоняла я их долго. Нет, взмолились о пощаде шутники сразу. Следом попытались сопротивляться пассивно, то есть сжавшись на траве. Но благословленная алой девой сталь и издобренные моей руганью пинки неизменно оказывали бодрящее действие. Прекратил потеху, как ему и положено, капитан. Видимо, он с утра пораньше зачем-то поднимался на корабль, поэтому начало веселья пропустил. А вот потом, привлеченный хохотом и подначками, эта парочка утомила своей дуростью всю команду, обнаружил добрую треть подчиненных на той самой поляне, где местный мальчишка, утекший в самом начале воспитательной акции, занимался собирательством. Оставшаяся часть команды, очевидно, занималась чем-то полезным в других местах. «Сталь, можно отвлечь тебя на минутку?» — окликнул капитан. Явно нехотя. Лераль, конечно, мужик что надо, чистого металла, но даже он бы с большим удовольствием понаблюдал за показательной поркой. Однако он потому и капитан, что умеет наступать на горло собственным желанием. «Мази не дам», — предупредила я охающую парочку, которая, потирая синяки, предсказуемо поспешила удрать. Вложив клинок в ножны, я подошла к капитану. «Ты по делу или порядка для?» «И то, и другое», — он улыбнулся уголками губ и жестом предложил пройтись. И внешностью, и характером Лераль буквально эталон Иналя, сына лесного народа. С красивым породистым лицом и зелеными глазами, высокий, аж на ладонь выше меня, жилистый, очень сильный и быстрый. В поединке он делает меня минуты за две, иногда за пять, но такому не стыдно проигрывать. Леля я уважаю вполне искренне. Он тверд, благороден, смел, умен и обладает потрясающей выдержкой, да еще холостой. В него влюблено почти все женское население столицы, за редким исключением вроде меня. Собственно, именно поэтому мы с ним давние, но эпизодические любовники. Он знает, что я не потащу его к жрецам и горяча не только на расправу, а я знаю, что он умеет сделать женщине приятно и держать язык за зубами. «Для начала скажи, что они опять натворили», — уточнил капитан. «Ничего такого, над мальчишкой-дикарем издевались». «Нет, не подумай, без особой жестокости. Просто из травы подножки ставили. Но они так заразительно ржали у моего шатра, что я решила поддержать веселье», — вкратце пояснила я. «Что там произошло помимо этого?» «Собственно, речь все о тех же дикарях», — посерьезнел мужчина и нервно дернул ухом. «Меня настораживает их поведение. Вчера все было спокойно, а сегодня они явно собираются сняться с места и собираются, мне кажется, весьма поспешно». «Ну, не так уж поспешно», — возразила я. «Они ведь вчера закончили сбор урожая. Если бы они бросили свое хозяйство, мы бы с тобой разговаривали не здесь, а на корабле», — парировал Лель. «А сейчас они не бегут, они организованно отступают». «Погоди, и правда, они же вроде какой-то праздник готовили», — сообразила я. «Передумали?» «Попробуй выяснить», — попросил мужчина. «Может, они хоть тебе объяснят, потому что больше никто ничего не понял. Вестников с приказом возвращаться я в любом случае разослал всем группам. Лучше перестраховаться, но и уточнить масштабы проблем не лишне. Сделаешь? Ты этих дикарей лучше всех понимаешь». «Я не назвала бы это пониманием, но попробую», — нехотя согласилась я. «Тащиться по санцепёку к дикарям, да еще до завтрака, не хотелось совершенно, но...» «Не могу отказать, когда вежливо просят. Воспитание, будь оно неладно». «Спасибо», — улыбнулся Лель, сжав мое плечо. «Я понимаю, что это вообще не относится к твоим обязанностям, только...» «Не умеешь ты подлизываться», — хмыкнула я. «С тебя массаж вечером». «Уже готовлю мировое масло», — заверил капитан вкрадчивым, многозначительным тоном, а я, окинув его взглядом, выразительно облизнулась. На то мы разошлись, довольные друг другом. Я к дикарям, он обратно в лагерь. В небольшой компании, плывущей на одном корабле, а потом обитающей в одном лагере, сложно соблюсти тайну встреч. Болтовня же не нужна ни мне, ни капитану. И ситуация получилась буквально басенная. Вожделенная цель рядом, манит, дразнится, даже потрогать можно. А вот получить — ни-ни. Конечно, по-быстрому, где-нибудь в укромном углу успеть всегда можно. Но зачем? Не так уж сильно допекает отсутствие интима. Чай не подростки. Не знаю, как Лераль собирался устраивать приятный вечер на двоих, но слово он держит всегда. А с мыслями о приятном определенно легче идти. И я уверенно шагала прочь от побережья. Злые воды, океан, раскинувшийся к югу от Семилесья, давно будоражил метущиеся души. Ходили легенды о том, что за пеленой жестоких штормов и силовых бурь лежат неизведанные земли. Ни очередной из множества островов, разбросанных вокруг принадлежащих нам земель, ни ненасытные льды севера, от чьего наступления нас оберегают скрепы, а еще одна настоящая суша. Большинство легенд сходились на том, что земля — это мертвая, проклятая, что когда-то мы жили именно там, но потом случилась беда, и те, кто не успел спастись бегством, погибли. И силовые бури, дескать, тоже отголоски той катастрофы. Но когда подобные сказки останавливали любопытных? К сожалению, лебедями летать над облаками дети леса пока не научились, поэтому путь пытались преодолеть по морю. То отдельные романтики, то авантюристы всех мастей, то снаряженные богатыми энтузиастами экспедиции. Если кто и достигал дальних земель, то не возвращался. А тем, кто уверял, что бывал, гулял или вообще каждый год туда отдыхать выбирается, обычно рекомендовали завязывать с вытяжками и настойками. Конечно, нет такого растения в лесу, которое могло бы убить Иналя, но надо же знать меру и беречь данные природы мозги. Возвращаясь же к экспедиции, я, честно говоря, не знаю, почему этот вопрос встал именно сейчас, да еще на Совете Верховных, да еще с таким результатом. Не интересовалась. Политика — это вообще последнее, что волнует меня в жизни. Наверное, это не самая умная тактика, ибо великим умам наплевать, помнишь ты об их существовании или нет, главное, они о тебе не забывают. И вот я... Неожиданно для себя самой получила лестное предложение, отказ от которого сулил неприятности. Если бы я следила за общественной жизнью, эта новость не стала бы сюрпризом или вообще могла меня не найти. Уж спрятаться с моими талантами нетрудно. Но застали меня врасплох, дома, и отпираться было бессмысленно. Как результат, две луны безобразной болтанки между небом и водой, а потом мы нашли ее — Землю. Измученные дорогой, живописный зеленый бережок мы готовы были обнять и расцеловать, всей командой высыпавшись через остолидевший корабельный борт и воссоединившись с сушей после короткого заплыва. Но этот разврат, конечно же, пресек в самом зародыше Лераль. Капитан построил всех по ранжиру, раздал оплеухи и указания, и высадка прошла аккуратно, четко и не сразу. Сначала разведка и оценка полученных сведений, потом еще разведка — потом еще немного разведки и напряженной мыслительной деятельности, и только на пятый день на рейде осторожный Лель разрешил перебраться на берег. И что-то мне подсказывало, сделал он это не из уверенности в безопасности места, а из понимания, что вопрос скоро встанет ребром. Или мы разобьем лагерь, или лицо капитану. Нет, я, конечно, утрирую. Лераль хороший командир, его слушаются, и никто бы без его разрешения ничего не сделал. Да и сами мы... Во всяком случае, большинство понимали, что осторожность оправдана. Но эти четверо суток в виду берега были самой тяжелой частью дороги. На аборигенов мы наткнулись совершенно случайно, а если точнее, то они на нас. Морской берег, скалы, поросшие невысокими кривыми деревцами, пахучим низким кустарником и незнакомым разнотравьем, их не интересовал. Жили они в глубине суши у одной из множества мелких местных речушек. Нашел нас кто-то из детишек, причем дозорные их засекли, но что-то предпринять не успели. Мелюзга быстро сбежала за подмогой. А потом разбираться, что случилось, пришли женщины, причем безоружные. И замечательно, что именно они. На появление вооруженных аборигенов мы могли отреагировать совсем не так дружелюбно. Не со зла, а просто от страха и напряжения. Для нас живописный берег и пасторальные холмы уже были откровением и большим сюрпризом. Ожидали-то пустыню, а уж явление разумных обитателей тем более неожиданность. Что особенно поразило, местные жители при кардинальных внешних отличиях очень похожи на нас энергетически, словно кто-то из богов решил подурачиться, взял и создал иналий, наоборот, больших и темных. Темные волосы, темные глаза, кожа смуглая с легким зеленоватым оттенком, непривычные лица, широкие, грубоватые, уши ощутимо меньше наших, но самое главное отличие — это, конечно, телосложение местных женщин. Они такие очень выраженные женщины, вызвавшие у всей команды сильную растерянность эстетического свойства. То есть, вроде бы мужчины изголодались по изящному обществу и с удовольствием бы познакомились поближе, но только в теории и не с этими красотками. Инали такими не бывают. Наши женщины гибкие, изящные, с небольшой грудью, так что девушке в свободной одежде легко выдать себя за юношу. А эти, мало того, что весьма рослые, так что я со своими внушительными габаритами среди них выделялась разве что тщедушностью, так еще не обхватишь в некоторых местах. Талия узкая, а вот выше и ниже уже как две меня. Так что даже попыток излишне близкого знакомства не случилось. И это прекрасно. Неизвестно, как бы они отреагировали на притязание. За прошедшие с высадки и знакомства поллуны мы друг к другу привыкли. Общаться с нами местные не рвались. Единожды убедившись в мирных намерениях и с интересом рассмотрев, они ушли и стали относиться к нам как к бесполезному предмету мебели, который жалко выбросить. То есть игнорировали. Не прогоняли, на попытки заговорить пытались ответить, но более активного интереса не проявляли. Наибольшую симпатию у них вызвала я. Меня привечали, мне улыбались, угощали ароматным взваром из каких-то местных трав и ягод. И единственная видимая причина такого особенного отношения заключалась в том, что я женщина. То ли разговаривать с мужчинами местным казалось ниже их достоинства, то ли не рекомендовалось по каким-то другим причинам. Во всяком случае, собеседницы уверяли, что я особенная в сравнении со всеми остальными. А вот насколько и в чем, и главное, хорошо это или плохо, я не понимала. И в этом была главная проблема. Речь местных тоже казалась вывернутой наизнанку. Мы говорим певуче, мягко, они гортанно, с подрыкиванием. Некоторые слова оказались смутно знакомыми, но скорее именно казались. В остальном же преимущество перед остальными сородичами мне давала собственная сила. Это своеобразный побочный эффект у чрезвычайно опытного мага крови, знающего свое ремесло на уровне рефлекса. Я могу чувствовать кровь собеседника, его настрой, его желание и стремление. Это не чтение мыслей, а скорее дополнение к мимике. Чутье не абсолютно, его легко обмануть. Оно бесполезно в нормальной жизни, но вот именно сейчас оказалось кстати, позволяло интуитивно понимать аборигенов. Потому Лираль и попросил меня попытать счастье теперь. Хотя, надо думать, и сам не верил в успех. Путь к жилищам аборигенов лежал сначала по скалистому берегу в рябой тени деревьев с мелкими жесткими листочками, а потом под палящим солнцем через пологие холмы, заросшие злющей колючкой, серебристой, с иголками в полпальца длиной. Именно эта часть дороги объясняла сильное нежелание прямо сейчас исполнять просьбу Лираля. Солнце жгло уже сейчас, утром, а обратный путь меня ждал в самую жару. Но что уж там, обещала. Да чего же паршивый климат? Если бы не было прибрежной полосы с деревьями и буйной зелени в поймах рек, я бы легко согласилась, что легенды не врут, и это действительно проклятая мертвая земля. Пока шла, прислушивалась к окружающему миру, пытаясь угадать, что спугнуло аборигенов и подвигло их покинуть обжитые места. Скорее, от безделья, чем всерьез, надеясь что-то учуять, своеобразная сущность моей магии накладывает отпечаток. Природу я слышу с трудом, гораздо хуже, чем прочие инали. Причем даже дома, где каждый кустик давно знаком, а уж здесь. Если ничего не заметил Лель и остальные, то мне тем более не светит. Но надо же хоть чем-то скоротать дорогу. Отмахав половину пути, я начала понимать, что здорово поторопилась. Было плохой идеей отправиться в путь налегке. Стоило прихватить как минимум флягу воды и бутерброды. Но поворачивать назад уже не хотелось. Оставалось надеяться, что местные еще не уехали, и тосковать о лошадях. Верхом эта прогулка стала бы куда занимательней. В конце концов, холмы сменились квадратиками убранных полей, разделенных узкими полосами оросительных каналов или, скорее, канав. Нам сразу показалось странным, что при таком основательном подходе к земледелию местные не строят постоянных прочных домов, живут в шатрах. И именно эта странность до сих пор не давала расслабиться и заставляла Лираля внимательно наблюдать за поведением аборигенов. Просто так никто обжитые места не оставляет. Должна быть веская причина, с которой мы, надо думать, скоро встретимся. Хорошо, если просто испортится погода. А если нет? Идти по полю было еще противнее. Это, конечно, не свежая пашня, в которой вязнешь, как в болоте, но сухая пыль, поднятая сапогами, забивалась всюду, особенно в нос, что не добавляло хорошего настроения. К деревне я вышла уже ближе к полудню, в самом скверном расположении духа. Точнее, к тому месту, где еще недавно располагалась деревня. Сейчас на плотно утоптанном пятачке стояла пара десятков огромных телег под пестрыми парусами полотнищ, натянутых на высокие дуги и создающих этакие шатры на колесах. Аборигены помоложе заканчивали погрузку, сноровисто и деловито, явно выполняя привычную работу, и запрягали своих странных тягловых зверей, флегматичных и тяжелых, похожих на помесь быка и ящерицы. Чуть в стороне несколько всадников сгоняли стадо. Под седло у местных шли зверушки, отдаленно похожие на гужевых, только заметно меньше и изящней, ближе к лошадям. В этом деле им помогала стая чешуекотов, как метко окрестил этих зверей один из наших. Крупных, жеребенка, молчаливых и умных хищников, заменявших аборигенам собак. Здесь вообще вся одомашненная живность, оставаясь при этом теплокровными, имела странные шкуры. Частью чешуйчатые, вроде змеиных, а частью привычно меховые. Притом на свободе водилось совершенно обычное зверье, почти не отличающееся от привычного. И это была еще одна большая странность в общую копилку, которая порождала очередной вопрос без ответа. Откуда пришли эти аборигены со своей живностью, если ее родня тут определенно не водится? А еще интересно, где они берут весьма недурственную сталь и другие кованые изделия попроще, если у них даже своего кузнеца нет. Я направилась к группе самых старших женщин. От всех прочих их отличали пепельно-серые волосы и жутковато-желтые глаза. Впрочем, отличие это могло объясняться множеством иных причин, но тут я полагалась на чутье, утверждавшее, что дело именно в возрасте. Пятеро матриархов сидели на расстеленном ковре в тени повозки. Кружком рядом несли караул три чешуекота, развалившиеся в обманчиво расслабленных позах. Одна из женщин, которая была в деревне за главную и которую вроде бы звали Траган, если это было имя, а не должность или что-то еще, курила длинную, причудливо изогнутую трубку. Остальные пили что-то из небольших глиняных мисок. Аборигенам такая посуда заменяла и тарелки, и кружки. Мое появление встретили улыбками и приветствиями. Для этого надо было сложить руки на груди, ладонь на ладонь, и склонить голову. Я ответила тем же, и женщина с трубкой жестом предложила мне сесть рядом. Разумеется, я тут же плюхнулась на ковер и жестами изобразила, что пью, вопросительно глядя на Траган. Они обменялись взглядами и репликами, и вскоре мне вручили не только миску с душистым травяным отваром, но и, чудесные женщины, дежурный перекус, лепешку, в которую было завернуто мясо, сыр и какая-то зелень. Жизнь сразу показалась куда более приятной штукой, чем представлялась минуту назад. Осушив разом половину чашки, я торопливо заживала этой лепешкой и только потом принялась за исполнение поручения. Попыталась выяснить, что сгоняло с места собеседниц. Большего, чем Лель и остальные, я в итоге не добилась. Единственное, что сумела уяснить, относились женщины к явлению, сгонявшему их сейчас с насиженного места, с легкой досадой и недовольством. Словно отплытие корабля из-за грядущего шторма перенесли на другое время. Жизнь продолжается, ничего по-настоящему страшного не происходит, но приходится менять планы, и, в общем, очень неприятное чувство. Я еще продолжала говорить, жестикулировать и пытаться по лицам женщин прочитать ответ, но уже настроена была встать и распрощаться, пожелав хорошей дороги, с тем, чтобы вернуться к капитану и успокоить его. Оставалось только заставить себя действительно подняться, выбравшись под палящее солнце. И вот в тот момент, когда я уже начала подниматься, Траган жутко и резко чужим низким голосом на вдохе рявкнула что-то вроде «Кай!» и выдохнула густой сизый дым мне в лицо. Щупальцы его вытянулись, за какое-то мгновение спеленали меня, не давая шевельнуться, закрыли лицо. Некоторое время я, упав навзничь, боролась, не понимая толком, с чем именно, а потом, уже теряя сознание от недостатка воздуха, сделала глубокий судорожный вдох и растворилась в темноте. Последним, что я видела, была удовлетворенная ласковая улыбка Траган на фоне блекло-голубого неба. «Убью Найва!» Опять влил в вино какую-то свою экспериментальную микстуру. Это была первая связанная мысль, которую породило мое сознание. Ничем иным, кроме опытов приятеля-алхимика, объяснить собственное состояние не получалось, только после них мне было так паршиво. Во рту сухо, и явно кто-то сдох. Давно. В голове сборище безумных барабанщиков, которые стучат все сразу, но в разном ритме, порой промахиваются и попадают по моему черепу. Тело ломит так, словно его спустили с лестницы, причем в доме совета и с самого верха, пересчитав моими ребрами ступеньки. И все меньше хочется вспоминать, что вчера было после этой ледянутой вытяжки. Ясно же, ничего хорошего. В этот момент мою голову кто-то заботливо приподнял и приложил к губам емкость с прохладной водой. Неужели сама светлоликая небесная дева, милосердная и благонесущая, снизошла до непутевой лесной дочери? Несколько захлебывающихся жадных глотков смыли привкус мусорной кучи во рту, прокатились по горлу. Мою голову столь же аккуратно положили обратно, и в ней начало потихоньку светлеть. Для начала я вспомнила, что разгульные и бесшабашные годы ученичества миновали уже очень-очень давно. Найваля с его микстурами я с тех пор не видела. И вообще-то давно уже взрослая, умная женщина, которая такой ледью не мается. Правда, на этом мысль некоторое время остановилась, потому что других версий, объяснявших столь удручающее состояние, не было. Может, я заболела какой-нибудь специфической уникальной дрянью, которая поражает магов крови и лежу в лазарете? Но просто потому, что другая дрянь нас не трогает, а если мне кто-то помогает, скорее всего, я не дома, потому что живу одна. За последнюю мысль я уцепилась и через несколько секунд вытащила из памяти по цепочке события — плавание аборигенов, задание Леля — и тут переваренную бездной дрянь, которая со мной что-то сделала. Щурясь на яркий свет, я попыталась сесть, заодно обнаружив, что лежу на каком-то ковре. Вокруг стояло несколько пар ног, и, похоже, именно речь их обладателей отдавалась в моей голове барабанным боем. Я по-прежнему не понимала слов, а голоса были низкие, ракочущие, вот и сливались в одно. Поднималась я не просто для осмотра местности. Сквозь мутную пелену тяжелого похмелья пока пробилось единственное чувство — жгучая ярость. И мне нужен был нож, который неизменно находился в засапожных ножнах, чтобы показать этим бездной траченным дикарям ледяную бурю в летний полдень и сотворение мира в лицах. Ту часть, где боги лили свою кровь в океанские воды, и из нее рождалась суша. Порыв остановила сила тяжести и нарушенная неизвестным зельем координация. Я рухнула на бок и душевно приложилась головой, отчего в ней опять потемнело. На этот раз ненадолго. Повторно я очнулась в прежней позе и месте, лежа на спине. Рокот барабанов стал сильнее и громче, но и сознание прояснилось достаточно, чтобы сообразить. Перед совершением правосудия и мести нужно привести себя в порядок и разобраться в происходящем. Так что в этот раз я не стала куда-то рваться и пороть горячку, а первым делом потянулась к собственной силе. К счастью, мага крови сложно отравить, и почти невозможно насмерть. Сила пробудилась от пинка, кровь стала очищаться, и вскоре я пришла в себя до такой степени, чтобы суметь сесть и осмотреться. «Зелёна, мать!» — хрипло каркнула я, разглядывая нечто, за которое сразу зацепился взгляд. Да там и остался, перескакивая с детали на деталь и пытаясь как-то собрать все это в единый образ. Несколько секунд в моей посвежевшей голове толпились только междометия пополам с ругательствами. Нечто определенно было мужчиной, примерно в той же степени, в какой местные женщины были женщинами. То есть этого мужчины было много, по-настоящему много. Навскидку он был на голову выше меня и по меньшей мере раза в три массивнее. Руки, как мои ноги, широченные плечи, сплошь покрытые затейливым черным рисунком. Узор спускался на мощные плиты грудных мышц, сходился к висящим на груди незатейливым бусам, составленным из клыков внушающего трепет размера. Безоговорочно верилось, что добыл трофей этот тип самолично, причем голыми руками и самым зверским способом, выдирая наживую у бедных безобидных зверушек. Одет мужчина был в одни только дикарские штаны с бахромой, который удерживал на сравнительно узкой талии широкий кожаный пояс. На плечах и запястьях кожаные же браслеты, сплетенные из шнурков, которые дополнительно подчеркивали и рельеф мышц, и узор выступающих вен, и черный рисунок на зеленовато-бронзовой коже. Черные длинные волосы свободно спадали на спину, только от висков на грудь сбегали две тонкие косицы, перемотанные шнурками и украшенные перьями. Лоб пересекала широкая полоса, не то расписанная, не то вышитая геометрическими узорами. А лицо... На лицо, пожалуй, лучше было и не смотреть. Грубое, словно высеченное из камня, жутковатое, особенно выражением. Вот это огромное... мужчина явно был зол. Очень зол. И взгляд светлых по-звериному желтых глаз не сулил ничего хорошего. Я будто бы от страха подтянула к животу ноги, обхватив колени. Громила пророкотал еще что-то, причем я готова была поклясться, что поняла слово «женщина», и говорил он обо мне, только не ко мне обращался. В ответ прозвучал явно виноватый голос Траган, сидевший на коленях рядом со мной. Именно она, кажется, придерживала меня за плечо. Но в сторону этой дряни я не смотрела. Если выживу, я ей все припомню. Выжить бы. Незнакомец наклонился, сгреб меня за шиворот и потянул, поднимая на ноги. Пальцем подцепил подбородок, вынуждая запрокинуть голову, приблизил лицо к моему. Острый треугольный коготь впился в нежную кожу, заставив судорожно сглотнуть. «Да что ж это за зверюга-то такая? У женщин подобных украшений на пальцах нет». Вблизи мужчина производил еще более угрожающее впечатление. Густые темные брови сурово хмурились, а взгляд норовил прожечь дырку в моем черепе. Ноздри хищно раздувались, словно он принюхивался. «Зараза! Я бы посмотрела, чем от него пахло бы сначала после прогулки под палящим солнцем, а потом еще неизвестно какой дороге в непонятных условиях». Он опять что-то пророкотал, а я, гневно прижимая уши, процедила сквозь зубы. «Руки убрал, урод!» Кончик ножа, незаметно вынутого из сапога, уткнулся ему в живот, слегка царапая кожу. В остроте лезвия и собственной решимости я не сомневалась, а вот в здравомыслии здоровяка очень даже, потому что отреагировал он странно. Слегка качнулся вперед, едва не накалываясь на нож и одновременно вынуждая меня уцепиться за первую попавшуюся опору, которой оказался мужской пояс. Оружие я отдернула рефлекторно, от неожиданности, но все равно всей своей сутью почувствовала пролитую кровь. На короткое мгновение стало по-настоящему страшно. Подумалось, что этот гигант легко, без колебаний, может свернуть мне шею. Я же со своим ножом вряд ли сумею причинить ему какой-то вред. Для моей магии требуется время. Это же не пламя боевиков. А в остальном слишком неравны силы. Да и оружие остальное у меня забрали, оставив только вот этот нож. И с тем же успехом можно тыкать эту тушу столовой вилкой. Он разве что почешется в ответ. «Шайса!» — проговорил дикарь, вдруг оскалившись в улыбке. Именно оскалившись. Уж очень острые у него оказались клыки. И я нутром ощутила. Этим словом назвали меня. «Сам ты помет бездны!» — ответила зло. Страх никогда не добавлял мне терпения и дружелюбия. Я обычно, наоборот, начинаю лезть на рожон. И в следующее мгновение, когда я уже собралась воткнуть нож ему в живот, а дальше... Катись все в бездну, гигант разжал руки и отстранился, вновь обращаясь к Траган. Только теперь он не ругался, а отдавал какие-то указания. Когда опора в лице здоровяка исчезла, я пошатнулась от слабости, но устояла. Страх и ярость немного отступили, давая возможность оглядеться внимательней и все тщательно взвесить. Местность вокруг изменилась настолько, что, судя по ней, без сознания я пролежала по меньшей мере поллуны непрерывной дороги. Стало заметно прохладней, скалы под ногами изменились до неузнаваемости, а редкий лес, росший на них, состоял из куда более высоких деревьев совсем другой породы, нежели на берегу. В прогалинах между деревьями, вдали, виднелись достаточно близкие треугольные зубцы гор, да и народу вокруг оказалось гораздо больше, чем обитало в деревне. И, глядя на этот народ, я отчетливо понимала, что выводы об устройстве местного общества были преждевременными. Судя по тому, что я видела теперь, в деревне по какой-то причине жили лишь женщины и дети. Именно детей, подростков мы приняли за мужчин. А мужчины, вот они, пожалуйста. В сравнении с ними даже дикари кажутся миниатюрными. А я так и вовсе прутиком против дуба. Где только они раньше прятались, да еще в таком количестве. В нашу сторону косились, даже откровенно глазели. Среди местных я сильно выделялась. Как тут не заинтересоваться неведомым зверьком? Но пока не подходили, и это было кстати. И нож не отнимали, и связать не пытались. И здоровяк куда-то ушел, что добавило спокойствия и уверенности. Я поднесла нож к лицу, игнорируя пока Троган, что-то говорившую мне. Крови на узком клинке было совсем немного, и не различишь вот так сходу. Но я чувствовала тонкую ниточку, протянувшуюся от крохотной капли к ее хозяину, и собственную власть за эту ниточку потянуть. «Ну ладно, бездновы выкормыши. Хотели мага крови, так я вам его предоставлю. Хотели войны — получите». Соблюдать законы можно дома, а здесь совет далеко. И я, сосредоточившись, чиркнула себя по запястью, тем же ножом смешивая кровь. Управляющая связь — это грубо и надежно, как удар дубиной по голове. Она оставляет заметные издалека следы, буквально подпись создающего ее мага. Ее может разорвать со стороны любой сильный маг, знающий методику. Она — один из тех фокусов, за которые очень не любят магов крови, и заодно прямой путь в руки палача и объятия бездны. Там, дома. А эти дикари явно не догадываются, с кем связались, иначе ни за что не оставили бы мне оружие и свободные руки. Связь как раз закончила формироваться, когда Троган ухватила меня за локоть. На ее счастье, нож я к тому времени уже убрала, иначе отмахнулась бы им. А так женщина просто схлопотала оплеуху. Даже не кулаком, просто открытой ладонью. Но рука у меня тяжелая. Вскрикнув от неожиданности, дикарка отшатнулась, схватившись за лицо, и уставилась на меня со смесью глубочайшего изумления и детской обиды. «Руки! Держи их от меня подальше!» — угрюмо прорычала я, глядя на нее из-под лобья. Я сейчас и так нервная, не надо злить меня еще больше. Я прекрасно помню, чьей милостью тут оказалась. Не стоит лишний раз мозолить глаза, не сдержусь. Понимала, что говорю в пустоту, но уж слишком хотелось высказаться. Я кипела от негодования и злости на обстоятельства, и лучше выплеснуть все это руганью, чем кого-нибудь прибить. Причем самый вероятный кто-нибудь стоял сейчас передо мной и олицетворял все то, что будило жажду крови. Троган что-то проговорила, продолжая держаться за лицо. Нас быстро обступили растерянно гомонящие аборигены. Я чувствовала их изумление и недоверие. Кажется, при них уважаемых женщин по лицу еще не били. «Что тут у вас еще случилось?» — пророкотал уже знакомый мужской голос. «Нет», — говорил он по-прежнему на своем гортанном наречии, но связь позволяла понимать сказанное. «Отлично. Расчет оказался верен». И на это свойство связи, и на то, что мужик явно не последний в местной иерархии. Троган принялась жаловаться. Кто-то подтвердил, и лапище опять потянулось ко мне в явном намерении сгрести за шиворот или за волосы. «Ну вот и зачем вы притащили эту шайсу?» — проговорил мужчина раздраженно. Видимо, это ругательство было каким-то совсем уж местным и не имело перевода, раз я не поняла его даже теперь. «Замри!» Резко скомандовала, и мужчина застыл с протянутой рукой. Я скрестила руки на груди и окинула его оценивающим удовлетворенным взглядом. Что ж, при правильном подходе эта зверюга становится уже совсем не страшной. Если кто-то попытается напасть или причинить мне другой вред, защищай. Сам причинять мне вред тоже не смей. Если я умру, умрешь со мной. А теперь поговорим. Отомри. «Что ты сделала, Шайса?» Процедил он недовольно. Опять потянулся меня схватить, но рука замерла, не коснувшись, словно натолкнулась на невидимую стену. Глаза дикаря сверкнули концентрированной жгучей яростью. В ответ на реплику я не удержалась от глумливой самодовольной ухмылки. «Вы меня украли, так что сами виноваты», — насмешливо отмахнулась я. «Где мой корабль?» «Там». Взмах руки указал направление, предсказуемо противоположное зубчатой горной гряде. «Сколько дней пути?» «Две луны», — проговорил он и довольно оскалился, когда я грязно выругалась себе под нос. «Как мы так быстро сюда добрались и как быстро вернуться обратно?» «Дверь открылась и закрылась», — стремительно успокаиваясь, ответил мужчина. Ярость таяла на глазах, сменяясь насмешкой и удовлетворением. «Никак, Шайса». «Двери открываются в определенное время, несколько раз в год. Следующий — через три луны». «Вот же зеленая мать!» — выдохнула я. «Убери свои чары и извинись перед Траган. Потом иди в шатер и отдыхай», — проговорил он, снисходительно улыбаясь. «Мы дадим тебе кров и защиту». «Ой, правда? Какие вы добрые!» — пропела я, пару раз хлопнув глазами со старательно идиотическим выражением лица. Потом ткнула мужчину пальцем в солнечное сплетение и процедила. «Боль! Здесь!» Дикарь прерывисто вдохнул, и так взбесившая меня ухмылка сменилась болезненным оскалом стиснутых зубов. Пошатнулся, но пока устоял, сверля меня взглядом, а я между тем продолжила. «Я не просила меня воровать. Свою защиту вместе с кровом можете засунуть себе в задницу и пару раз провернуть. Траган пусть благодарит, что отделалась оплеухой, за такие фокусы ее стоило бы по меньшей мере хорошенько побить ногами». «Что-то я еще хотела». В притворной задумчивости я потерла подбородок указательным пальцем. «А, да. Довольно боли. Пока что». Мужчина несколько раз шумно вздохнул, потер ладонью грудь и опять усмехнулся. «У тебя нет выбора, Шайса. Тебе некуда идти. На дороге — смерть. Умру я, умрешь и ты. Нас слишком много для тебя одной. Убери чары, и я прощу тебе это. Я понимаю, ты напугана и не ведаешь, что творишь». «Ты простишь? То есть вы меня похитили, затащили на край бездны, а ты простишь? Малыш, ты в курсе, что умирать можно долго? Очень долго. Так я уже в шаге от того, чтобы тебе это продемонстрировать». «Ты женщина. А женщины не убивают», — убежденно ответил он. «Спорим?» — предложила я, протягивая руку, хотя вряд ли он знал этот жест. Несколько мгновений мы молча мерились взглядами в оглушительной тишине, которая висела вокруг. Зеваки следили за разборками, затаив дыхание. Наверное, отразилось в моем взгляде нечто такое, что пробрало даже эту тушу. Не настолько, чтобы мой собеседник вдруг проникся и начал извиняться, но достаточно, чтобы не обострять дальше. Тишину разбил негромкий голос, и толпа с явным почтением расступилась, пропуская весьма колоритного мужчину, на которого мы со здоровяком обернулись одновременно. С пепельными волосами, как старшие женщины. Высокий, но не такой массивный, как прочие. Скорее, сухощавый. Этот новоприбывший вполне мог бы сойти за Иналя, если бы не типично местное лицо. Широкое, с крупными резкими чертами, украшенное тонкими белыми шрамами и застывшее маской спокойствия. Из всех взрослых мужчин он единственный носил не только штаны и мягкие кожные ботинки, но и широкую свободную рубаху со шнуровкой на вороте, сшитую из грубого серого полотна и украшенную вышитым орнаментом, примитивным, угловатым, как и прочие местные декоративные узоры. Приблизившись, сероволосый обратился к моему аборигену. Слов новоприбывшего я не понимала, но догадалась по ответам. Он неоригинально интересовался, что происходит. Здоровяк вкратце сообщил, что Шайса сделала с ним что-то, что понимает и командует, но не хочет слушаться, угрожает и говорит глупости. Наверное, разумом помутилась от страха. Странно, но новоприбывшего эта версия не устроила. Кажется, он попытался что-то втолковать упрямому здоровяку, но тот лишь отмахивался и высказывался в том ключе, что все это чушь, и чем бы дитя не тешилось. В конце концов, и вовсе отвечать перестал, только скрестил руки на груди и недовольно поджал губы. Пару мгновений этот новенький смотрел то на него, то на меня, а потом решил взять ситуацию в свои руки и начать сначала. поздоровался с подчеркнутым уважением, низко склонив голову и на пару мгновений задержав в таком положении, а потом что-то сказал, тем же спокойным, нейтральным тоном, без выражения. Я в ответ пожала плечами и качнула головой. Чуть нахмурившись, он показал сначала на себя, потом на меня, потом изобразил пальцами клюв, открывающийся и закрывающийся, потом попеременно указал на меня и на нависающую угрюмым утесом здоровяка. «Хм, со мной хотят говорить? Ну, еще одна управляющая связь всяко лишней не будет». «Руку!» — велела я, протягивая ладонь и держа нож наготове. Старший вопросительно посмотрел на здоровяка, но тот не собирался облегчать нам общение. Нахмурившись, сероволосый задумчиво качнул головой и неуверенно протянул ладонь в ответ так, как сделала я. Перехватив запястье, я полоснула по нему ножом. Мужчина вздрогнул от неожиданности, но руку не отнял. С жадным любопытством и некоторой растерянностью проследил за смешением крови, недоверчиво поглядывая порой на здоровяка. Еще несколько секунд на формирование связи, и я спросила. «Кто ты? И чего хотел?» «Я Микар. Я один из старейшин», — назвался он. «Чингар — хороший воин и хороший вождь, но горяч и не сдержан. Он не верит шепоту ночи и старым словам, не доверяет духам и не видит силу. Он слишком горд и упрям, чтобы просить, поэтому за него и всех нас прошу прощения я. Прости и Траган». Она излишне обрадовалась увиденному и поспешила, а совершенная в спешке всегда сторится и забирает свое время потом, после. «Чему обрадовалась?» Микар все же сумел меня заинтересовать. «Это долгий разговор. Я прошу тебя пойти в мой шатер, сесть на мягкие ковры и продолжить беседу там. Если пожелаешь, тебе будет дано все необходимое, чтобы отдохнуть и восстановить силы после дороги и чар Траган. А отвечу я чуть позже. По первому твоему требованию. Клянусь корнями и жизнью моего народа, что ни я, ни Траган не желали тебе зла, просто она поступила глупо и опрометчиво. Также обещаю ответить на любые твои вопросы и даю слово, что никто из инчиров не замышляет против тебя и твоего народа дурного, и никто больше не станет влиять на тебя чарами. Как один из старших, я могу говорить от имени моего народа. Траган совершила ошибку. Позволь мне ее загладить». Несколько секунд я колебалась. Микар видел это и молчал, опасаясь сделать хуже. «Поглоти меня, бездна. Больше всего в этой жизни я не люблю безвыходные ситуации, но почему-то с завидным постоянством в них попадаю. Хотя сейчас, конечно, особенный случай. Мне ведь и правда некуда больше идти, независимо от того, кто во всем виноват. Шанс вернуться есть, но он ничтожен. Экспедиция закончится гораздо раньше, чем я сумею добраться до берега, и неизвестно, приплывет ли следующая и сумею ли я ее встретить. И в любом случае до этого момента как-то надо дожить. Если бы со мной продолжал разговаривать Чингар в своем тоне, я бы предпочла такому существованию смерть. Наверное, прихватив с собой и вождя, и, может быть, солидную часть его народа. Если я прибегну к ритуалу, сил на это хватит с лихвой. Но Микар своим поведением, тоном и настроем давал надежду, что не все местные дикари такие же самоуверенные бездновые выродки, как этот Чингар. «Ладно, пойдем поговорим», — наконец решилась я, убирая нож. «Да, а где мой меч?» Перевязь и ножны вот тут, на бедре висели. Я выразительно похлопала себя по указанному месту. «Его вернут тебе», — коротко кивнул старший. «Траган, пожалуйста, позаботься о том, чтобы наши гости отдали ее оружие. Пойдем. Скажи, как я могу к тебе обращаться?» Так и подмывало ответить что-то вроде «называй меня госпожой», но я решила не опускаться до совсем уж мелкой мести и просто назвала имя. Микар двинулся прочь с полянки, рассекая толпу одним своим взглядом. Я зашагала за ним. Чингар задумчиво потер грудную клетку там, где по моей команде болело, и последовал за нами. Возражать я, подумав, не стала. Пусть идет, в случае проблем послужит дополнительным щитом. «Скажи, Стевай, мы с тобой понимаем друг друга, потому что ты смешала нашу кровь?» — спросил Микар на ходу. «Это побочный эффект», — решила не скрывать я и не обращать внимания, как переврали мое имя. У них в языке звука «л», похоже, вообще не было. Главное — связь, которую я могу создать таким способом. Основное ее назначение — я могу отдавать команды тем, кто со мной связан. Тебе, ему. Я кивнула на Чингара. Однако Микар на эти слова отреагировал весьма странно. Ни досады, ни обиды, ни опасения, ни попыток выяснить, насколько хватает связи. Он просто очень весело усмехнулся. Не столько губами, сколько глазами, от уголков которых разбежались лучики мимических морщин, и тихонько заметил себе под нос. Какие полезные чары. По сути, я была согласна, хотя и возникло стойкое ощущение, что имел в виду мужчина нечто свое, никак не связанное с моим видением ситуации. Но лезть еще и в эти дебри не стало. Пока мы шли, и я поглядывала на спутника, обнаружила еще одно отличие местных взрослых мужчин как от Иналии, так и от прочих сородичей. Уши. У нас они узкие и длинные, в пол ладони, довольно подвижные. Поворачивать их, как кошки, мы не можем, но двигаются они достаточно выразительно. Это важная часть мимики. У инчиров уши хоть и заостренные, как у нас, но поменьше и совсем не двигаются, что только добавляет сложности в общении. А у местных мужчин, ко всему прочему, на острых кончиках ушей растут смешные пушистые кисточки золотистого цвета. И вот еще что интересно. По легенде, имя нашему народу дали боги, когда его создавали, на собственном языке. Его и перекликающиеся с ним имена. Я это к чему, собственно? Ин-Аль, Ин-Чир. Поразительное созвучие для двух народов, которые как будто никогда не встречались. Неужели легенда про некую катастрофу, разразившуюся в древности, настолько правдива? И что же это интересно было?